До сих пор, имея неприятелей с четырех сторон, по возможности оборонялись, но теперь пришло множество турецкого войска и много персидских городов побрано. Просим с великими слезами помочь нам как можно скорее, иначе турки в три месяца все возьмут и христиан побьют. Петр не получил уже этой грамоты, но он и без армянской просьбы всего более опасался турок. Мы видели, что он приказал населять новозанятые области армянами и удалять магометан турецкого закона. Интересы России и Турции необходимо сталкивались по отношению к Персии. Петр спешил занять Прикаспийские области Персии и потому, чтобы не дать утвердиться здесь туркам. Если христианское народонаселение Персии, армяне, грузины, прибегало под покровительство русского императора, то магометанское народонаселение Закавказья, лезгинцы, овладевшие Шимахою, из боязни перед русскими должны были отдаться под покровительство султана. В 1722 году, в то время, когда Петр готовился в Москве к походу персидскому, русский резидент в Константинополе, Неплюев, давал ему знать, что лезгинцы, провозглашая себя настоящими мусульманами, одного с турками закона, прислали просить покровительства султана, признавая его своим верховным государем, объявили, что в знак подданства уже чеканят монету с именем султана Ахмета и каждую пятницу молятся за него в мечетях. Требовали, чтоб Порта немедленно отправила к ним пашу для управления. Порта содержала это дело в большой тайне, потому что в то же время находился в Константинополе и персидский посол. С другой стороны, она заботливо озиралась на Россию и, зная, что при взятии Шимахи лезгинцы враждебно поступили с русскими, доведывалась у них, как было дело. Лезгинцы, разумеется, оправдывали себя. Рассказывали, что русским купцам было велено собраться в одно место со всеми своими пожитками, и если бы они так сделали, то не потерпели бы ни малейшего вреда, но они... увлекшись корыстолюбием, стали брать почти у всех шимаханцев дорогие вещи на сохранение, что было им именно запрещено. Тогда войско, видя себя лишенным добычи и узнав, что все лучшее спрятано у русских, бросилось на них, побило и ограбило. Порта дала такой ответ лезгинским посланным, что султан не подаст против них помощи шаху. Принять же их в покровительство, хотя и желает, но не может, ибо это будет подозрительно и Персии, и России, которая раздражена погромом купцов в Шимахе. 21 апреля Неплюев был у визиря и объявил ему, что персидские бунтовщики побили в Шимахе русских купцов и разграбили их товары, за что император требует от шаха удовлетворения, а бунтовщики, как говорят, боясь мести со стороны России, обратились к Порте с просьбой о покровительстве. Визирь отвечал, что действительно были у них какие-то люди с устную просьбой о покровительстве, обещаясь быть в зависимости от Порты, подобно крымскому хану, но что Порта потребовала от них письменного заявления их желаний. «Мы знаем, — продолжал визирь, — что эти бунтовщики немалую сделали обиду русским купцам, потому если и письменно будут просить у нас покровительства, то мы их защищать не будем, пока ваш государь не получит полного удовлетворения». Французский посол говорил Неплюеву, что если русские ограничатся только прикаспийскими провинциями и не будут со стороны Армении и Грузии приближаться к турецким границам, то Порта останется равнодушную, а, быть может, что-нибудь и себе возьмет со стороны Вавилона. Неплюев отвечал, что его император не желает разрушения персидского государства и других к тому не допустит. Француз заметил на это: «Так всегда говорят в начале, а я говорю, как добрый друг, что ни вы туркам, ни турки вам воспрепятствовать не могут, но лучше к турецким границам не приближаться, а преследовать свою цель и поскорее владеть прикаспийскими областями. Донесите вашему государю, чтобы он письменно не заявлял Порте, что не хочет никаких завоеваний в Персии, да и сами вы на словах отходите, потому что нынче обяжетесь на письме, а завтра явятся такие обстоятельства, которые заставят совершенно иначе действовать. Скоро Неплюев должен был сообщить тревожное известие. Шах, стесненный Магометом Мервеизом, прислал в Константинополь с просьбой о помощи. Но в диване решили, что нельзя подавать помощи шииту против суннита Магомета, а надобно объявить последнему, что Порта не будет препятствовать ему овладеть Персию, если он признает зависимость свою от султана. С другой стороны, английский посол внушал визирю, что Россия хочет объявить войну Дании и сближается с Венским двором, что русский император хочет женить своего внука, великого князя Петра, на племяннице цесаря. Но если эти две сильные империи соединятся, то будет дурно и Англии, и Порте. Кроме того, послы английский, венецианский и резидент австрийский разглашали, что русский государь вступил в Персию с 100 тысячами войска. А когда возьмет провинцию Ширванскую, Эриванскую и часть Грузии, тогда турецкие подданные, грузины и армяне, сами вступят под русское покровительство, а оттуда близко и к Трапезунту. Отчего со временем может быть Турецкой империи крайнее разорение. Французский посол дал знать, что жители той области, где главный город Тифлис, просили помощи у турок, и эрзерумскому паше велено защищать их, занять под этим предлогом Тифлис, а с другой стороны Эреван. Неплюев писал: «По моему мнению, весьма нужно для персидских дел посла французского наградить, а мне очень трудно от внушений других министров. Внушают Порте, что русский государь умен, и турок обманывает миром. Теперь возьмет персидские провинции, и если султан не воспрепятствует ему в этом оружием, то он с той стороны нападет на Турцию». Когда внимание всех было поглощено персидскими делами, приехал польский интернунций с своим страхом перед разделом. «Король и республика прислали меня сюда», — говорил он визирю, узнав, что между Россией и Портою заключен тайный союз. Обе державы согласились овладеть Польшею и разделить ее пополам, и я прислан к Порте уведомиться об этом. Визирь отвечал: «У нас намерения такого и договора с государем русским не бывало. Напротив, в договоре нашем с Россией утверждено охранять вольность республики и никому не вступать с войском в ее пределы, кроме тех случаев, если вы сами введете чужие войска в свою землю или пожелаете корону сделать наследственную».